До Пор-Николя он добрался в 7 вечера. По улицам города Порта ехал медленно, чтобы все рассмотреть. Городок был невелик и не очень красив. Спрашивая дорогу направо и налево, Луи нашел дом Лионеля Севрана. Чтобы пописать, псу, видно, приходится бегать за несколько километров. Может, он предпочитает делать это только в Париже? Может, это собака-сноб? Луи позвонил и стал ждать у закрытой двери. Как говорил ему один приятель, большая и примечательная разница между животным и человеком состоит в том, что животное открывает двери, но никогда не закрывает их за собой. Полярное различие в поведении. Луи, улыбаясь, ждал. Дверь открыла женщина. Инстинктивно Луи внимательно рассмотрел ее, оценил, вынес суждение, прикинув все «за», «против» и, возможно, без всякой задней мысли. Бессознательно он вел себя так со всеми женщинами. Сам находил эту свою манеру отвратительной, но все происходило помимо его воли. В свое оправдание Луи мог бы сказать, что он всегда сначала изучал лицо, а потом уж фигуру. Лицо оказалось миловидным, но слишком замкнутым. Губы полноваты, фигура неплохая, ничего лишнего. На вопросы Луи она отвечала машинально, не загораживала вход, но и не приглашала войти. Да, если хочет, он может подождать мужа в комнате, совмещенной с кухней, но ожидание может затянуться. Она собирала пазл на широком подносе, и после того, как предложила Луи стул и поставила перед ним стакан и аперитива, вернулась к своему занятию. Луи налил себе выпить и стал наблюдать за ней. Он видел картинку вверх ногами. Кажется, это был Тауэр ночью. Женщина складывала небо. На его взгляд, ей было лет 40. «Он еще не вернулся?» — спросил Луи. «Вернулся. Но он сейчас в подвале с новенькой. Это может занять полчаса или больше. Его нельзя беспокоить». «Понятно. Вы выбрали неудачный день», — вздохнула она, не отрывая глаз от картинки. «Все новое кажется красивым. Так обычно бывает. А потом ему надоедает, и он начинает искать следующую». «Так-так», — сказал Луи. «Но это может его задержать на целый час. Он уже давно такую искал, и, похоже, ему повезло. Главное, не надо ревновать». «Конечно, нет. Это хорошо, у вас легкий характер». Луи вновь наполнил стакан. «Скорее, у нее самой легкий характер. Довольно замкнутая, но можно понять, почему». Ему захотелось помочь ей, составить компанию, пока не вернется муж. Честно говоря, это выше его понимания. А пока он заметил одну детальку пазла, которая вполне могла подойти к левой части неба. Он подошел и указал на нее пальцем. Женщина с улыбкой кивнула, деталь подошла. «Можете мне помочь, если хотите? С небом в пазлах всегда приходится мучиться, но без него не обойдешься». Луи придвинул стул и, сидя плечом к плечу с хозяйкой, взялся за дело. «Иногда можно и пазл пособирать, главное не входить в раж. Надо отделить темно-синий от синих», — посоветовал он. «А почему в подвале?» «Это я настояла. Там или нигде. Мне в доме бедлам не нужен. Всему есть предел. Я поставила свои условия, потому что, дай ему волю, он таскал бы их куда попало. В конце концов, это ведь и мой дом тоже». «Конечно. И часто это бывает. Довольно часто, как когда». «А где он их берет?» «Смотрите, вон тот кусочек встанет на вашей стороне. Где берет? Ну да, конечно, вам интересно. Где находит, там и берет. У него свои каналы. Ищет повсюду. А когда привозит, поверьте, вид у них неважный. Никому такие не нужны, но у него глаз наметан. В этом вся хитрость. Большего я рассказать не могу. А после подвала это просто принцессы. Рядом с ними меня будто и нет». «Да уж, не весело», — посочувствовал Луи. «Дело привычки. Вот этот краешек туда не подойдет?» «Подойдет. Да еще и соединит эти части. Вы не ревнуете?» «Вначале ревновала. Но вы-то знаете, это хуже всякой мании, какая-то одержимость. Когда я поняла, что без них он не может, то решила смириться. Даже попыталась понять. Но, честное слово, не постигаю, что он в них находит. Все одинаковые, здоровые и тяжелые, как коровы. Но если ему нравится... Он говорит, что я ничего не смыслю в красоте». «Возможно». Она пожала плечами. Луи захотелось переменить тему. Эта женщина была ему неприятна. Казалось, она утратила всякую теплоту, перейдя предел возмущения и недовольства. Они продолжали собирать лондонское небо. «Дело движется», — сказал Луи.